Барбер толкнул дверь. Та медленно отворилась с музыкальным позвякиванием не до конца расплавленного льда в петлях. Шагнув вперед, барбер оказался в зале, высоком, широком и глубоком, дальний конец которого был погружен в тусклую синеву. Между колоннами высились бледно-голубые окна. Почти всю длину зала занимал огромный стол из белого с прожилками мрамора. У ближнего к барберу конца, спиной к нему, на стуле с причудливыми украшениями кто-то сидел. На неизвестном была черная мантия и высокая коническая шляпа темно-синего цвета, усыпанная звездами. Приблизившись, барбер заметил, что обитатель замка сидит, водрузив локти на стол и наклонившись вперед, упершись подбородком в ладони, сложенные в чашу. Борода его лежала на столе, а лицо отдаленно напоминало умника или любого другого ученого-философа. Широко открытые глаза уставились в пустоту. Когда барбер обратился к нему и потряс за плечо, тот не ответил. От тела под одеждой исходил холод. Барбер, немного дрожа, прошел дальше, в конец зала, прислушиваясь к звукам позади. Его взгляд сосредоточился на стенной росписи в дальнем конце зала. Там были изображены мальчики, облаченные в средневековые костюмы, с волосами до плеч. Они смотрели на барбера со стен с таким же холодным равнодушием, как человек в конической шляпе. Барбер заметил, что в их ряду отсутствует одна фигура. На это указывал промежуток в ряду. И вдруг, точно под этим промежутком, его привыкший к темноте взгляд обнаружил еще одного человека. Тот сидел за столом и на особенное его положение указывал внушительный трон, вырезанный из слоновой кости, на вершине спинки которого красовались двуглавые орлы. Человек сидел, наклонившись вперед, как будто спал. Он опирался лбом на одну руку и подбородком на стол, а высокая корона из золота и железа, украшенная драгоценными камнями, как будто скатилась с его головы. Вокруг лица и рук человека велась длинная густая борода, спадающая до пола, ставшая словно единым целым со столом. Даже в полумраке барбер заметил, что она была рыжей. В трепете предвкушения, как будто он, наконец, очутился на пороге великой и одновременно страшной тайны, барбер подошел к столу и увидел медную табличку на его поверхности. До нее можно было дотянуться пальцами. За спиной у барбера раздались странные звуки. Напрягая зрение, он склонился ближе и прочел: «На третье место взойди, тройную награду возьми». «Топ!» — барбер обернулся. Ледяные изваяния, безликие и угрожающие, входили один за другим в двери, через которые он проник сюда. Они выстроились вдоль стен зала по обе стороны стола. Двигались они медленно, скрипя льдом суставов, тяжеловесные и неодолимые. Барбер выхватил меч, но вспомнил, что клинок бессилен против них. Роза! Он был удивлен, обнаружив, что ее больше нет в руке. Должно быть, он выронил цветок, когда входил в дверь, или когда тряс за плечо фигуру на другом конце стола. Через мгновение его объяла паника. А затем он увидел, что в ряду этих ледяных людей, надвигавшихся на него, оставалось свободное пространство, образованное самим столом. Он прыгнул на столешницу и вдруг увидел еще одну фигуру позади ледяных статуй. Это оказался молодой паж. Вероятно, тот единственный мальчик, которого не доставало на средневековой фреске. Высокий мальчишеский голос прокричал: «Время пришло! Вороны больше не летают!» И в этот момент нога барбера наступила на медную пластину, которая и оказалась третьим местом.